Глава 18. Слышатся пронзительные вопли, и остальные посетители паба делятся на тех, кто отставил свои напитки, чтобы понаблюдать за этой сценой, и на тех, кто просто встал и вышел. Скорее всего, мы больше не увидим этих людей. И это сейчас, когда Уикеру нужно создавать себе репутацию. Это настоящее бедствие. Мне придется вмешаться, поскольку я лично в этом заинтересована. Не могу же я допустить, чтобы Лукас вошел и обнаружил, что я стою, наблюдая, как какой-то парень демонстрирует свой член. Меня могут уволить. «Девлин, насчет той девушки, о которой я сказал, что она больше подходит для Хутерс. Она допустила, чтобы какой-то тип размахивал здесь членом. И это через каких-нибудь несколько минут после того, как я оставил пап на ее попечении». В моих ушах звучат слова Эстер. «Пожалуйста, на этот раз никаких твоих забавных историй, где все пошло наперекосяк, но не по твоей вине, никаких инцидентов. Я не хочу ни инцидентов, ни твоих оправданий. Это как раз тот случай, да?» Тор расстегнул свой плащ и теперь размахивает им над головой, как матадор, который дразнит быка. «Извините», — говорю я, выбравшись из-за стойки и направляясь к нему. Я чувствую себя ужасно глупо, когда Тор поворачивается ко мне, делая неприличный жест средним пальцем в знак приветствия. «Извините, вы не должны делать это здесь. Привет тебе, Дева Земли. Я не шучу, вы должны это прекратить. Я собираюсь выключить музыку, окей?» Я прохожу мимо него к столу, и Тор набрасывает мне на голову свой плащ и, завернув в него, тащит к себе. «Леди, вы слышали об Асгарде?» — ревет он дурацким голосом. «Отпустите меня. Послушайте, вы не должны это делать, пожалуйста». «А я Жопгард». Мощным рывком Тор подтягивает меня к себе, и я ударяюсь о его доспехи. Мои руки прижаты к бокам, и он щупает мой зад. «Отпустите меня!» Но он и не думает отпускать меня. Барменша, запутавшись в его плаще, — это яркая импровизация. Оказавшись в неловком положении, я вдруг ощущаю испуг. Я знаю это чувство, которое растет во мне, и узнаю своего старого врага. Это паника, которая заставила меня сбежать с экзамена в конце первого курса и никогда больше не возвращаться в университет. Потеря контроля. Удушье. Чем больше я извиваюсь и бьюсь, тем смешнее это кажется стриптизеру. У меня начинается истерика из-за клаустрофобии, но он не слушает, он не собирается останавливаться. Я бьюсь, завывая, и, наконец, он на секунду ослабляет хватку. Теперь я могу пошевелить правой рукой. Я высвобождаю ее из плаща и, собрав все силы, заезжаю ему локтем в лицо. Понятия не имею, как это делается. Я никогда в жизни никого не ударила, и сейчас действую по наитию. Он роняет плащ, и я падаю на пол, сильно ударяюсь запястьями. «Какого хрена ты это сделала?» — кричит он с шеффилдским акцентом. У него течет кровь из носа. Стриптизер хватает меня за плечи и усаживает на полу. С минуты мне кажется, что он хочет помочь мне подняться, но затем я понимаю, что у него агрессивные намерения. Я тяжело дышу, все мое тело содрогается. Его пальцы впиваются в меня, и я чувствую, что ему хочется ударить. Однако он опасается, что если ударит женщину, это повредит его карьере. «Отпустите ее», — доносится от двери. Наконец-то пришла помощь. О боже, это Лукас. Он шагает по залу, и в ногах у него путается кит. Отстранив Тора, он протягивает мне руку и помогает подняться. «С тобой все в порядке?» — спрашивает Лукас. Я бормочу, что все хорошо, ни к чему, чтобы он меня спасал. «Черт бы ее побрал! Посмотрите, что она со мной сделала!» — говорит Тор. Парик у него съехал на бок, и он протягивает ладонь всю в крови. Это ужасно. Я понятия не имела, что могу так сильно ударить. «Что вы здесь делаете?» — осведомляется Лукас. «Я шоумен. Я же не знал, что у вас тут работают психи. В этом помещении не следует давать представление, не договорившись предварительно с менеджером. А вы определенно не договаривались, так что уходите. Сейчас у всего девичника глаза на выкате, и за столом у них непривычно тихо. Они взволнованно шепчутся. Тор берет свой молот и колонку и подбирает с пола плащ. Испачканное кровью лицо придает ему сходство с зомби, который только что лакомился человеческой плотью. Весьма подходящий вид для Хэллоуина. «Этим дело не кончится», — шипит он, проходя мимо меня и указывая на свой нос. «Бобби не забывает». Лукас хватает его за руку и вышвыривает за дверь. «Ублюдок, похожий на Локи», — кричит Тор Лукасу с улицы. Я пока не способна обнаружить в его словах ничего смешного. Ладно, разберусь потом. Девичник решает последовать примеру стриптизера. «Ты испортила Бекки, ее девичник, сука!» Обращается ко мне одна из этих женщин, когда они шагают к выходу. Я морщусь и не нахожу ничего лучше, как жалобно произнести. «Он не хотел меня отпустить». «Я уволена? Пожалуйста, не увольняйте меня». Лукас наклоняется над баром и дергает за шнурок колокольчика. Колокольчик звенит, давая понять, что паб закрывается. Лукас решительно берет меня за руку, и я молча подчиняюсь. Он ведет меня на кухню и усаживает на стул. Здесь Кит. По крайней мере, Кит рад меня видеть. Он отрывается от миски, из которой лакал воду, и подходит, чтобы я его погладила. Разве Лукас не собирался оставить его у друга? Так и знала, что это вранье. Когда через минуту возвращается Лукас с бутылкой бренди, я на полу обнимаю Кита за шею. Я с виноватым видом отпускаю собаку, и Лукас говорит: «Выпей это, я там сам закончу». Мне никогда не нравилось бренди, но я послушно пью, прислушиваясь к звукам, доносящимся из зала, приглушенные разговоры и лязганье кассового аппарата. В конце концов, Лукас присоединяется ко мне, тщательно закрывая за собой дверь. «Ты в порядке?» «Да, спасибо. Извини, даже не знаю, как это случилось. Я сказала ему, что он не должен здесь раздеваться, он схватил меня, и у меня был нервный, я ему врезала. Мне так жаль, обычно я не бью людей». «Да нет», у Лукаса расширились глаза от удивления. «Это не тебе, а нам следует извиняться. Это же идиотизм, оставлять тебя одну в пабе». В понедельник я провожу собеседование, и мы наймем еще кого-нибудь. И плевать мне на то, что скажет Дэв. О, я... Спасибо. Предоставь это нам». Он скрещивает руки на груди. Тон у него примирительный, но не вполне дружелюбный. Я нарушаю тишину. Тор — скандинавский бог. Он считал, что имеет право на любую девицу, которая ему приглянется. Ему бы следовало быть осторожней. Лукас улыбается и качает головой. С одной стороны, он одобряет, что я еще могу шутить, но с другой стороны, как бы намекает, что шутки здесь неуместны. Он говорит: «Мне жаль, что я не вернулся раньше. Все в порядке. Я вызову тебе такси. Представляю, как тебе хочется домой». Я открываю рот, чтобы что-то добавить, воспользовавшись удобным случаем, но мне не хватает смелости. Однако, если я прикончу Бренди, и будет такой выброс адреналина, что я смогу поднять грузовик, то, возможно, что-нибудь и скажу. Когда я собираюсь выйти на улицу к своему такси, Лукас смывает с пола кровь. «Лукас, начинаю я под звук работающего мотора. Я знаю, что это очень рискованно, но сейчас необычный момент, когда мы оба не держим оборону. И если я не сделаю это сейчас, то, возможно, не сделаю никогда. С течением времени будет все труднее. Мне ли не знать? Я тут подумала, не учились ли мы вместе в школе, в 6-м классе. Я затаила дыхание и нервно сглотнула. Лукас минуту пристально смотрит на меня. Задумавшись, он рассеянно окунает швабру в ведро с водой. «Да, кажется. А я-то думаю, откуда тебя знаю. Но мне не хотелось спрашивать. Подумала, вдруг ошибся». Я съеживаюсь. И зачем только я спросила? Каждое слово, которое он сейчас скажет, будет меня распинать. Я столько лет гадала, какими будут эти слова, а он швырнет их так небрежно. «Мы не... У нас не было...» Лукас колеблется, затем откашливается и продолжает. «Не уверен, как сформулировать это по-джентльменски. Мои воспоминания о той поре, когда мне было от 18 до 23, в лучшем случае, весьма туманны. Он спрашивает меня, сделали мы это? Я чувствую, как мое сердце проваливается сквозь пол в канализацию под городом. Он даже не помнит, делали ли мы это? Вот это да. Рэв говорит, что я скромная. Ну что же, у меня есть для этого все основания. Сначала я ничего не говорю. Я даже не могу заставить себя вежливо улыбнуться. На лице застыла горестная маска. Думаю, мы едва ли обменялись парой слов. В конце концов, хрипло произношу я». «А!» — восклицает Лукас, и его плечи слегка опускаются. «Я не был уверен. Юность, да? Ха-ха». Он смотрит на меня с надеждой, ощущая некоторую неловкость. «Доброй ночи». Во время поездки в Крукс по моим щекам текут слезы, которые я не в силах сдержать. Вне всякого сомнения, Фэй сказала бы, что это позитивно, то, что я могу плакать. Но Фэй не пришлось обнаружить, что любовь всей жизни ее забыла. «Вы же не знаете, что он любовь всей вашей жизни», — однажды сказала она с благосклонной улыбкой. «Сколько вам лет? Еще полно времени». Кэти и Хитклифф в Грозовом перевале знали. Они были детьми. «Ну, посмотрите, чем это кончилось», — возражает Фэй. «Они оба умерли». «Но это, в конце концов, случается со всеми», — заключаю я. Фэй объявляет, что наш час истек.